Я передал кушину на руки подошедшему Джонину, в котором узнал Катадана. «Дан, отнеси ее к Цунаде, пусть расположит ее у себя и доклад завтра утром о ее состоянии мне на стол», — сказал Хокаге. «Я же и Микото откланялись и ушли. Шли мы молча, пока Микото не нарушила молчание первой. Скажи, Сиджи, а какие отношения у тебя с Кушинайчан? К чему такой вопрос? Любопытство старшей сестры, или...» Я взглянул на Микото, скорее всего именно «или». «Мы с ней друзья, пока, не более», — ответил я спокойно. «Понятно», — сказала Микото, «а она тебе нравится?» «Пока не знаю, думаю, я не вошел еще в тот возраст». «Тебе 13», — сказала она мне, «а ей 16, и сейчас уже Микото знойная красавица, что пленяет взгляды многих. Подтянутая фигура, округлости в нужных местах. Бесклановые пускают слюни, а клановые пытаются подобрать ключики к химиучих. А наши, все мое неженатое поколение изводит себя на тренировках, особенно сыновья старейшины, все чтобы стать главой клана и взять Микото в жены, ведь она обещана главе клана, хотя официально договор о намерениях заключен был с семьей Фугаку. Девушка, я пока не думал, с кем из знакомых мне соединять жизнь. Ну, серьезно не думал. Все молодые кунайчи, писаные красавицы, тренировки и чакра делают свое. Подтянутые тела и округлости в нужных местах делают свое дело. Я слышал, что разница между стоимостью в борделе между обычной женщиной и кунайчи примерно раз в 5. А касательно серьезных отношений, из ближайших ко мне можно выделить Цуми, Кушину и Микото. Цуми, эдакая пацанка, в каноне от ее нрава убежал муж. Взрывной характер, коротко остриженные волосы, для девушки. Лицо у нее неплохое, фигура стройная, но вот нужности, что обычно привлекают мужчин в девушках, не выросли. Кушина, еще один взрывной характер, но в отличие от той же Цуми, у кровавой хабанера, да и у Микото округлости проявляются и довольно, как я понял, неся Кушину на спине, неплохие. Микото имеет спокойный, истинно учиховский нрав. Если Кушина по темпераменту, сангвиник, то вот все учихи в большинстве, тяжелые на подъем флегматики, хотя им не чужды эмоциональные взрывы. К чему ведешь, Микото? Закосим под дурочка, не понимающего намеки. Реально сейчас не время отвлекаться на отношения, надо стать сильным. Я фактически только что уложил трех взрослых шиноби, но мне этого мало. Я должен стать максимально сильным, насколько это возможно. Дурак, ответила Микото, может, ты и гений клана, но все же дурак. Нет, сказал я, снимая обувь и идя в сторону душа, будь я дураком, я бы ответил честно. Подмигнул я Микото и зашел в душ. Миссию мне засчитали, как ранка, Хокаге получил еще одну причину продолжать войну с Кума. Нашу команду явно повысили, ведь сначала мы сопроводили очередной караван по рангу С, затем убили бандитов. Ну и вишенка на торте, ранг В сражении с нукининами, бежавшими с фронта. По сравнению со мной они оказались слабаками. Чунина я взял на себя, а Гонмикен, не без проблем, но разобрались с бывшими генинами. А Исинси в это время лежала на ветке дерева и мирно спала. За все время, что мы тренируемся, она даже кино превратила в довольно опасную машину для убийств. Ну я, конечно, загнул, но Кен теперь хотя бы умеет сражаться. За прошедшее время моя команда прибавила в навыках. Я объяснил применение гиндзюцу для кино и в тайдзюцу, насколько это возможно, подтянул. Касательно Гона, подтянул его в тайдзюцу, показав ему немного катаучих. Оба стали сильнее, особых сложностей не было, разве что обоих рвало, когда они впервые осознали убийство человека, но быстро они оклемались. Сам же я занимался поочередно с мамой, которая оказалась хорошим мастером меча, и Саи-сенсеем. Я прогрессировал, выучил новые техники молнии и огня, но лучше всего получилось с Расинганом. Я соединил его с молнией, правда, техника сжирала почти весь резерв, но мощь ужасающая. Расинган трансформировался в ударный, своеобразный бур, который сохранял вид сферы, но перед ней формировалась ударная сердцевина из чакры молнии, представляя из себя нечто похожее на сверло. Эта техника смело зовется техникой С-ранга, что подтвердила комиссия. Я решил зарегистрировать технику в реестре техник, оставив за собой право самостоятельно решать, кто достоин изучения как и Расингана, так и Райтон. Бурайкан, именно так я обозвал эту атаку. Удар Бурайкана создавал огромные всполохи молнии. Противник отлетал, как от Расингана, но вместе с этим порождался взрыв, как при Расинсюрикене, но в этот раз с молниями. Выглядело эпично. А самое главное, никаких повреждений рук, как было у Наруто. Прошло 3 месяца, как мы получили новую миссию. Нас отправляют на фронт, причем команда Кушины остается, Суми отправили на патруль на границу с Кума. Нашу же команду отправляют на фронт с Ивой. Там сейчас начались проблемы, Ива активно наседает на наши силы, не считаясь с потерями. Они даже начали использовать выпускников академии, что дало результаты. Часть наших лагерей завалили мясом, в прямом смысле слова. Так что, теперь и в нашей деревне приняли соответствующее решение. А Ироки, позывной «Змея», стояла на коленях перед человеком с одним глазом. Он один из сильнейших шиноби Листа, его столб, корень, скрывающийся во тьме, служащий свету. Шимура Данза, говоришь, вверенные прогрессируют? Да, Кен станет отличным мастером иллюзий, сказал Аи, не поднимая голову, Агон, мастером тайбзюцу. Впрочем, для вербовки я бы рекомендовал Экина, он больше подойдет для наших миссий. Разумеется, Аи знала специфику миссии корня и чем они занимаются. Что по клановому? Спросил Данза. Он прогрессирует невероятно быстро, обычно дети его возраста, достигнув высоты, останавливаются и редко продолжают свой путь совершенствования, добиваясь новых вершин. Данза сама, а он, каждый раз он увеличивает нагрузки, воистину гений. Гений или не гений, неважно. Его поползновения в сторону Джинчурики внушают мне опасения. Должен признать, он ее спас, но это одновременно хорошо и плохо. Джинчурики девочка, и увидев своего друга в качестве своего спасителя, она может начать чувствовать к нему нечто большее, чем дружбу. Я не могу позволить клану, тем более Учихами, получить такой рычаг давления на Коноху. Ай, твоя задача меняется. Вместо наблюдения я приказываю тебе устранить мальчишку. Блеснул стальным взглядом Данза. Дополнительная задача – помочь выжить Кину и дальше обучить его на поприще гендзюцу. Выживание третьего меня не волнует. Вы отправляетесь на фронт, сделай все в лучшем виде. Срок тебе, пока вас не отзовут обратно. Ясно? Да. Безэмоционально ответила Аи. Аи покинула подземелье, но внутри горел пожар. Она должна убить самого талантливого мальчика, единственного, кого бы она хотела оставить в живых, придется убить. Корень не тренировал ее с рождения, как многих. Она прошла туда, вместе с другими людьми из простого Анбу. Поэтому эмоции не были ей чужды. Что выбрать, долг или совесть? На такой вопрос Аи пока не может дать ответа, может быть потом. Хокаге сама, там. Кто? Спросил Хирузин, выдувая дым. Рёта Учиха. Только секретарь сказал последний слог, как в кабинет вошел глава клана Учиха. Исчезни. Блеснул он шеринганом в сторону секретаря. Сам Рёта стал в центре кабинет, начисто игнорируя двух анбу за спиной. Все вон, вздохнул Хирузин, я слушаю. Вы переходите все границы. Сначала отдаете гения клана в команду бесклановых, тогда ваша причина. Клановые должны понять, какого бесклановым, меня успокоило. Впрочем, Аба был в ярости, но теперь, у команды мальчика одна миссия в ранга, и 2 с ранга. А вы таких неподготовленных швыряете на фронт, с ума сошли? Спросил Рёта. Успокойтесь. Попытался разрядить обстановку Хокаге. Я спокоен. Просто хочу понять, ваш мальчик, Сиджи, верно? Он силен, у него есть миссия ранга, которую ему даже не выдавало селение. Вы засчитали ее по сути случайно. Талант нуждается в опыте. Пусть сначала получит опыт, убивая всякое отребье, чем идет на фронт. Снова прервал Хокаге Рёта. Рёта Учиха, от Хокаге зафанилаки, что ты себе позволяешь? Ты думаешь, что только Сиджи отправится на фронт? Все из его выпуска, показал Хокаге приказ 3-дневной давности, туда отправиться. Кто куда? И почему вы пришли сюда только ради Сиджи? Ваш соклановец, Учиха, который тоже туда отправляется. Рёта цыкнул, вы сноб, Рёта-сан. Стоило мне отправить кого-то приближенного к верхушке вашего клана, и вы тут же прибежали. А вот на рядовых членов клана вам натурально плевать. Не зарывайтесь, сказал сквозь зубы Рёта Учиха, сверля шеринганом Хокаге. О, я не зарывался. Война в самом разгаре, погибло много шиноби, и у меня нет выбора. Я должен отправить туда генинов, только что выпустившихся. Иначе Коноха проиграет, и тогда уже не дети будут воевать, а все, кто здесь сидит. Я все сказал. Рёта обернулся спиной к Хокаге. Я понял, он направился на выход, но он остановился. Вы лишаете многого. Мой клан, привилегий, полномочий. Так вот, Сандэми, это последний раз, когда я согласен. Да, я согласен отправить мальчика на фронт, но учтите, если с ним что-нибудь случится, это война. Если его убьет враг, я и пальцем не пошевелю, но не недооценивайте Учих. Если он умрет от ошибки командования, или от случайной атаки наших, или тех, что под землей, можете больше ни о чем не просить наш клан, да что говорить, можете вычеркивать нас из списка кланов нашего селения. Мы такие же основатели, как и Синджу, и не позволим вам попирать наш клан, сказал Рёта, сгорев, используя Шуншин. ТЦ, рассерженно цыкнул третий, Учихи. Глава 12. Война. На выходе с территории клана собралось несколько человек, которых условно можно было разделить на старших и младших. И притом, младшие уходили на войну, а старшие их провожали. Все, как завещала срочная служба в странах постсоветского пространства. Все больше профессия шиноби мне напоминала службу в армии. Я должен был пройти медицинское освидетельствование в госпитале перед выпуском из академии, затем перед отправлением на фронт. Кроме обычных врачей нас досматривали специалисты Яманака, нет ли у нас закладок. Я конкретно пересрался, когда узнал, что они увидят мою память, но потом успокоился, память не увидели. Более того, специалист Яманака хотел поставить мне закладку отупляющего типа. Закладка, как я понял, снижает уровень критического мышления, чтобы солдат выполнял приказы, а не думал. Думающие солдаты – кошмар любой армии, как я слышал. Но возвращаясь к закладкам, ничего у них не вышло. Полагаю, из-за воздействия того шинигами, тьфу ты бога, или кто он там, я оказался абсолютно невосприимчив к ментальным воздействиям, имеется в виду, вмешательство в сознание. В общем, все окончилось тем, что незадачливая Яманака Коса отправилась на лёжку в больницу. Голова резко разболелась, клан Яманака взбрыкнул, но Рёта-сан, глава нашего клана, списал это на уникальность моего происхождения, что, по его словам, даже среди клана уникальное. В общем, оплатил лечение незадачливой девушке и мне поставили годен, а еще невосприимчив к внушению. Кто-то сказал, все учихи невосприимчивы к внушению, и окажется, этот кто-то неправ. Учих невозможно заставить сделать что-либо с помощью ментальных закладок лишь при вступлении таковых в полную силу, то есть при пробуждении трехтомейного шарингана. При более слабых версиях шансы есть, впрочем, тоже мизерные, но есть. По Канахе про меня уже слухи ходят, техника ранга, техника С-ранга и все это в относительно молодом возрасте. Ко мне даже пару раз приходили задания с оплатой, с просьбой обучить Расингану и Бурайкану. Всех послал, пока это мои козыри, так что фиг им, а не техники. Хотя, я уверен, что третий, как минимум Расинган, наверняка освоил. Все же он выдавал лицензию, и у него было больше всего времени на ознакомление с описанием техники. Но вот Бурайкан, требуется предрасположенность к стихии молнии, чего у Хокаге нету, так что в пролете, дедок. Я попрощался с матерью, Рием и другими членами клана. Мать в прямом смысле плакала, а на то, как жена старейшины, списана, а я, родной сын, иду на войну. Мама, подошел я к матери, чмокнул ее в щеку и обнял. «Не плачь, я обязательно вернусь. Будь осторожен, сын», — сквозь слезы сказала она, — «всегда будь осторожен и внимателен. Я буду ждать». Далее шло официальное прощание с Рёта Учихой, главой клана, который пожелал «уже всем нам удачи на фронтах сражений», толкнул речь, до Хирузина ему чуть-чуть не хватило, но многие прониклись. «Я вышел с клановой территории, от армии в той, прошлой жизни я откосил, но здесь, совсем иначе. Я, грубо говоря, иду в армию». Еще раз проверив вещи, которые я запечатал в свиток, я пошел к северным воротам скрытого листа. Среди моих вещей было несколько майк, шорты, предметы личного пользования и нижнее белье, а также палатка и полный боекомплект сюрикенов и кунаев, ну и конечно в печатях, что были на наручах, был запечатан мой меч, а еще по 20 клонов в форме сюрикенов и кунаев. Еще в мое снаряжение входило комплект взрывных печатей, макибиши, ловчая сеть, леска, синбоны и парочка органических ядов. До шиноби песка, в плане ядов, нам, как до луны ползком, но иду то я на фронт с камнем, и там яды могут доставить неприятные последствия. Мы двигаемся в страну водопадов, именно там и проходит линия фронта. Что я знаю про Такигакури? Оттуда вышел Кокузу. Еще там был какой-то парень Изова. Ах да, единственная, не основная, деревня, что имеет хвостатого зверя. Это доказывает силу Такигакури, даже если учесть, что страна водопадов не особо богата, но вот шиноби Такигакури. И сейчас там все сложно. Дело в том, что такигакури не в нейтралитете для листа. Они поддерживают камень, точнее их даймё, а вместе с ним и шиноби такигакури. Причина поддержки проста до боли. Нынешний сын даймё страны огня, Риа, фамилия сложна для произношения. Так вот Риа, решил, что хими страны травы, соседней, как страны огня, так и стране водопадов и также имеющей скрытое селение, Кусагакури. Так вот Риа решил, что хими сей страны достойна стать его женой. Да-да, та самая Шиджими, кошку которой ловило каждое поколение генинов, начиная от Нарутовского, а может и раньше. Не суть. Суть лишь в том, что семья Шиджими увидела в этом шанс и Куса заключила союз с Канахой. Но в Шиджими был и есть влюблен даймё страны водопадов. Отсюда и поддержка камня Ивы. Вот так решение, казалось, одного человека, изменило течение войны и расстановку сил. В общем, конфронтация там такая, Ивагакури и Такигакури против Канахагакури и Кусагакури. Добавить к шиноби еще Юхиев, солдат-ополчения каждой страны, и вот война. Плюс еще ранены, странствующие самураи, что позаключили договоров с разными странами, ну и нукинины. И во всю эту кучу малу идем мы. Так, протянул шиноби из клана Инузука, команда 16, капитан Айроки, приписаны к 37-му лагерю. Живописное место, скажу я вам, водопад и деревня водопада под боком, а там рядом еще крупный гарнизон камешщиков и золотой огонь где-то всех палит. Прибыть в течение 4 дней, неявка без уважительной причины, трибунал, строго сказал Инузука. Аи просто кивнула. Команда строится по основному порядку, сказала она. В последнее время наш капитан как будто сдала в физическом и психологическом смысле. И если Кен и Гон не замечают этого, в силу неопытности, то я-то вижу. Вечно хмурое выражение, синяки под глазами, которые она попыталась скрыть какой-то краской. Что-то с ней не то творится. Стандартный порядок включал в себя следование по такой схеме. Первым идет Гон, сзади по правую и левую сторону от него, я и Аисинси, а за нами, Кен. Порядок имеет форму ромба. Гон, танк, на нем прием противника в первую очередь. Вдобавок у него просто невероятный талант к сенсорике, как бы это иронично ни звучало. Аи и я, основная ударная сила, Гон задерживает противника, а мы атакуем. Ну и Кен, подстраховывает железом и иллюзиями. Также я могу выполнять функцию Иринина, тогда раненый смещается ко мне, а остальные прикрывают. Мы отчалили и бежали примерно 3 дня до лагеря. Прибыли мы утром, прямо к построению, живописнейшее место. Прекрасный водопад, быстрая, горная река, гора, с которой обстреливаются подступы и неизменная атрибутика военного лагеря. Как я понял, запах крови вперемешку с потом, такое не забудешь. Лагерь представлял из себя редут, форт из дерева. В самом лагере наперебой стояли палатки, юхи, ниндзя травы и листа, самураи. Сам лагерь был поделен на 10 секторов. К нашему прибытию отнеслись вполне нейтрально. Помимо нас прибыло еще 10 команд, грубо говоря, 44 человека, и все не из моего выпуска. Разбросали они нас, но зато я встретил того, кого точно хотел увидеть, Минато. Блондин вымахал, теперь он крупнее и выше меня на голову, на самом нем одет жилет Чунина, который он получил за подвиги, давно не виделись. Сиджи, Гон, Кен. Поприветствовал нас блондин, каждому поочередно пожав руки. Действительно давно. Я смотрю, вас прислали к нам в лагерь. С тобой и вовцам, и водопадником, можно смело заказывать гробы, так ведь, Сиджи? Ага, кивнул я. Ладно, рассказывай давай. А Исинси все еще в палатке командира. Что ты? Как ты? Как жизнь? Не душат командиры. Ох, да все нормально. И вовцы иногда приходят, забрасывают нас своими камнями, мы их убираем, атаку отбиваем, они отступают. Правда, в последнее время еще и водопадники активизировались, они знают стихию воды и драться стало труднее. Понятно, мысленно уже начал складывать тактику сражения отдельно с шинобиевой и отдельно с шинобитаки, весело у вас тут. Ну дык, Даксан старается. Дак Сарутоби, начальник лагеря. Мне вначале он казался редкостным засор. Минато, сказал я, увидев за ним старого, сгорбленного, но все же довольно сильного на вид шиноби, шедшего в сопровождении нашего сенсея и других командиров команд. Чего? А Даксан, это такой старый шиноби, который у тебя за спиной. В смысле за спиной? Минато с паникой оглянулся. Упс. Ну же, Минато-кун, продолжи, что ты там обо мне говорил, засор. Ничего, Даксан, ох как потом обливается от страха, абсолютно ничего. Вот, как, улыбнулся он лисьей улыбкой, «Тогда а ну марш на свое место! Какого ты тут забыл, щенок? Вот, кто достоин возглавить деревню звука в будущем! Хай, Минато исчез! А вы, новички?» «Так», — осведомился он, — «такс, сектор 3 имеет свободные зоны для палаток, располагайтесь». Мы двинулись в наш сектор. Он почти не был занят, точнее часть шиноби этого сектора была выкашена во время предыдущего нападения Ивытаки, так что места предостаточно. Палатка у нас была на троих. Я, Гон и Кен спали в одной палатке, а Исинси во второй. Женщины и мужчины по правилам живут отдельно. Затем пришел заместитель командира из клана Нара, который с фирменной линцой показал нам, где можно мыться, а где выгребная яма. «Команда 16», — сказал Даксару Тоби, «пятый сектор патрулирования, ротация через 12 часов, работайте так, день работы, день отдыха, все ясно, к патрулю приступайте завтра, сменив 30-ю, работайте с ней. Аисан, сейчас я сообщу вам пароль для сектора, черт, я же его не помню, короче, он в этом свитке». «По окончанию все странности докладывайте командиру ротационной команды, а затем мне». «Ясно, во имя воли огня, отдали честь мы». «Воля огня», — повторил Дак, и мы вышли из палатки. «Слушайте, завтра в 4 утра, начало нашей миссии, задача патруль, по возможности диверсии и сокращения вражеских сил. При обнаружении шиноби, попытаемся узнать об их силах и уйти от контакта. От контакта с юхиями и самураями не уходим, а уничтожаем на месте». На следующее утро я был при полном параде, мы стояли у ворот, через пару минут мы стартанули в пятый сектор. Наш сектор – сплошной лес, сторожевая вышка, центр нашего сектора выглядела, как домик, подвешенный на дереве. Разобравшись с паролем, мы заступили на патруль. Патруль состоял в ежечасном обходе территории диаметром в 10 километров вокруг. Занимались мы этим попарно, сначала я с Гоном, затем Аисин с Искином. На патрулю шиноби по такой территории уходит примерно минут 40, плюс-минус 5-10 минут. С Гоном мы справились за 37 минут, а Аисин с Искином за 43 минуты. Так и прошел наш первый патруль. Лишь под конец нашей смены мы с Гоном застали отряд в 40 юхиев. «Пыша, прием, это карусель 1», — сказал я в приемник, — «вижу отряд численностью в 40 человек». Принадлежность, страна земли 30 человек и страна водопада 10 человек, могу атаковать, прием, пыша-ша-ша, это карусель 2, подтверждаю сведения, присланные каруселью 1, прием, ответил Гон, карусель 1, карусель 2, это карусель 0, атаку разрешаю, прием, главным назначаю карусель 1, прием, поняли вас, карусель 0, работаем по целям, карусель 2, это карусель 1, сказал я Гону, обошедшему юхиев с тыла, работаем сначала железками, затем в ближний. Проконтролировать уничтожение противника, никому не дать уйти. Возможен захват языка, прием, понял, прием, работаю, прием. Поляна в лесу, а ниндзя тут нету, спросил Гару, своего друга и командира. Да канаховские иногда обегают территорию, но команда, контролирующая эту местность одна, и она закончила патруль, теперь же мы обустроим лагерь. Проведем разведку. Тут рядом канаховский лагерь. И да, будьте осторожны. Ловушки шиноби, коварны и сложны. Будьте внимательны. У них взрыв печати не хватит, ставить везде ловушки. Не только взрыв печатями шиноби едины. Их извращенный ум чего только не придумает. Так что будьте внимательны. Я каждому жопу подтирать не буду. Крестьяне, вооруженные мечами и копьями и обученные минимальным основам обращения с оружием. Вот, кто такие юхи. Так, лучников всего 5 человек, маловато, хотя им и 10 не хватило бы. Карусель 2, приоритет лучники, работаем, прием. Командира беру на себя, прием. Попытаюсь взять живьем, прием. Понял, начинаем, прием. Я достал кунай, как и Гон. Вдох-выдох, начали. Залп кунаев и сюрикенов. Юхи даже среагировать не успели, как 16 человек разом упали. Одним броском шиноби способен метнуть сразу 8 кунаев-сюрикенов с двух рук, 10, если метать еще с двух стоп, подцепив их чакрой, как сделал со скина экзамене на Чунина. Но такой фокус здесь излишен. Минус 16, смена оружия, еще минус 16. Осталось 8 юхиев. Мы ринулись в атаку. Гон достал кунай, а я меч. Я на меня кинулось 3 юхия. Чертовы детишки. Проорал их главный. Их только двое, убить их. Гару, что со связью? Гару, гару-у-у. Связист, следующий в очередности по убийству после медика. Он рассчитывал, что мы спустимся в ближний, не убив связиста. «Идиот, ублюдки, Шаринган», — сказал я, погружая командира в иллюзию. «Он не шиноби и простенькая иллюзия на нем сработает, смерть или жизнь?» — спросил я. «Да пошел ты», — заорали все без исключения, а юхи и водопада выпили из каких-то странных фляг. Внезапно Шаринган зафиксировал резкое изменение их тел. Они подросли, в прямом смысле их мышцы выросли. «Карусель 2. Это какой-то стимулятор. Будь осторожен, их физическая сила на твоем уровне. Не может быть. И я его понимаю, по чистой физической силе, он лучший в нашем впуске. Учитывая их усиление, могу предположить, что оно не проходит просто так, за все есть цена и цена такому, жизнь или инвалидность, одно из двух. Убьем их всех наверняка, но будь осторожен». «Понял», — Гон перехватил кунай. «Мы начали атаку. Хоть они и стали сильнее, но все же были обычными людьми. Я уклонился от удара первого юхия, тут же всадив ему катану в горло, затем достал три сюрикена и бросил их в трех стоящих юхиев. Они отбили их. Ничего себе! Секундой по моему мечу заструилась молния, глотку первого юхия разорвало, через секунду я блокировал копье мечом, прекратив технику, много чести. Тут же сблизился с юхием, в одно мгновение я выхватил второй рукой кунай. На деле за таким движением стоит сотни часов тренировок. Я черканул кунаем по горлу юхию с копьем. Минус 2. Еще трое бежали ко мне и двоих теснил Гон. Да они сильны, но против опыта шиноби бесполезны. Блок кунаем, удар мечом, увернулся от меча юхия, пролетев буквально над ним. Во время уворота ударом ноги послал второго в полет, приземлившись тут же метнул в сторону второго кунай, с левой руки, напитав молнией, а первого обезглавил. И в это время Гон разобрался с остатками. «Карусель 0, это карусель 1, мы закончили, взяли языка, командира юхиев, возвращаемся в лагерь, прием». «Принято, карусель 1, идите сразу в основной лагерь, наша смена подошла к концу». Захват языка не особо облегчил нашему лагерю жизнь. Все тактические и стратегические точки известны командирам более высокого ранга. Как же его использовать? Можно обменять на нашего, убить, пустить на эксперименты. Третий отметаем. Это не шиноби с уникальными техниками, а простой человек. Можем обменять его на своего человека, равнозначного. И вместе с этим поставить ему закладку на шпионаж, отправить в иллюзию, в общем, что-то из этого. Но опять-таки, юхиям, даже командирам, особо не доверяют важной информации, это, по сути, мясо. А если юхи начнет резко интересоваться тактикой и стратегией командования, особенно после плена, это наведет на соответствующие мысли. Убить, пожалуй, так с ним и поступит. Но сама его миссия разведать регион поставила на уши нашего тактика Нара. Хитроумный Нара усмотрел в этом подготовку прорыва через наши позиции. Все предельно просто. Шиноби во время патруля ставит ловушки, мины, кунаи и сюрикены, ямы. Именно этим мы и занимались в течение патруля. Что же сделало командование Ивытаки? Да все предельно просто, они кинули этот отряд в тот регион, зная о предполагаемых ловушках. Они собирались обезвредить их юхиями, что значит, скоро пойдут основные силы, и это не юхи. Самураи и шиноби, вот наши противники. Враги готовят атаку на наш лагерь, а юхи нужны были, как индивидуальные разменные монеты, чтобы облегчить атаку основной группы. И доклады других патрулей тоже это подтверждают. Так что с вечера в лагере введена полная боевая готовность. Нас поставили дежурить, и противник не заставил себя ждать. Атаковал, как по учебнику тактики, с востока на рассвете. Глава 13. Война 2. Атаковали нас по тактике, на рассвете и с востока. Секундочку. На востоке же находятся земли страны огня, то бишь наши. То есть группа противников зашла к нам в тыл. Мы на территории страны водопадов, а это значит, наличие местных шиноби, что знаю свою территорию, как пять пальцев, вот и провели они ивовцев хрен знает как, мимо наших патрулей. Отсюда и атака с востока, как и с запада. Всего на фронте с Ивой было расквартировано порядка 8000 шиноби, и наш лагерь имел гарнизон в 600 шиноби, порядка 500 самураев и 2000 юхиев. А это прилично, значит, они бросили на нас большие силы. Но это все лирика. Суммарно в лагере находилось 150 команд шиноби разных выпусков, включающих в себя 600 шиноби рангами от Генина до Джонина ранга. Учитывая скопившиеся силы здесь, штурмовать нас идут ничем не уступающим количеством, или качеством, что хуже. Нашу команду отправили, мягко говоря, в самое пекло, на западное направление, туда и придется основной удар, на восточном то должно быть меньше врагов. Ночь нам спать не дали бы, если бы не находился здесь Нара. Он сразу догадался, когда будет атака превосходящих сил противника в количестве 1000 шиноби, 300 самураев и 5000 юхиев. Числа просто невероятные. Так вот, нас всех хотели подвязать на стражу, а все из-за обязательных чиновников, военных советников, что воевать могли максимум в шаге. Суть в чем, увидев армию и Вейтаки, они настолько пересрались, что приказали весь лагерь поставить под куной, круглосуточное дежурство, фактически всеми силами. Забавно, конечно, было бы посмотреть на то, как полусонная армия будет затем воевать, но Нара-сан этого сделать не дал, просто учредив смены, в каждой по 6 часов. Таким нехитрым образом все смогли отоспаться к утру и были готовы подороже продать свои жизни. В исходе нашего сражения никто не сомневался, нас то окружили. Подкрепление прибудет лишь через 5 дней, единственный шанс выжить, прорываться на восточном направлении. Но основная ударная сила, идущая с западного направления, нам не даст этого сделать, так что лагерь разделился на две части. Относительно здоровые, каких было большинство, остались прикрывать путь в тыл раненым. Это касалось всех. После подтверждения прорыва, либо подтверждения неудачности онова, с мест на прорыв уходит шиноби, затем самураи и в конце концов, юхи. Дискриминация, но шиноби для своей страны ценнее 10 юхиев, и это точно. Солнце поднялось на востоке. На западе наметилось шевеление противника. Наточенные кунаи и протекторы блестели на солнце, готовые собрать кровавую жатву. Я поднялся на стену и встал рядом с Минато. Мы оба стояли и смотрели на врагов, коих немало. «Вот тебе и боевое крещение, Сиджи», — хмуро сказал Минато. Впервые на моей памяти он не улыбался своей вечно доброй улыбкой. Как говорится, сразу в пекло. «Ну а ты что хотел? К сожалению, Джирая Сенси не успеет к нам. Каким бы легендарным ни был твой учитель, Минато, с таким количеством могли справиться лишь двое, Мадара или Хаширама. Эх, как хотелось бы сейчас так же пафосно нагнуть всю армию, как то сделал в свое время Мадара, но хрен там плавал, я и 1/10 не сделаю из того, что сделал он». «Эх», — вздохнул Минато, — «это была короткая, но веселая жизнь. Если выживешь, а ну заткнись, все мы выживем», — сказал я громко и пафосно, пытаясь развеять не только его хмурый настрой, но и всей части лагеря, в том числе свое. «Все выживем, все вернемся, их больше». Еще громче начал вещать я, но это не повод опускать руки. «Сзади нас, товарищи, сзади нас наша страна. Во имя воли огня мы одержим победу, или отдадим свои жизни так дорого, чтобы эти мрази захлебнулись кровью. Вот это меня понесло, но эффект достигнут». «Рахахахаха», — заржал шиноби в форме джонина, забавный парень, но он прав. «Положим этих ублюдков». «Да», — раздалось над нашей частью лагеря. «Это было мощно, Сиджи-кун», — вложил в голос немного чакры, осведомилась Айсенси. «В любом случае не забывай, мы командой всегда прикроем друг другу спину». «Да», — ответили хором Кен и Гон. «Выживем всем шинигами назло», — продолжил уже Гон. Минато серьезно посмотрел на них обоих. Его то команда, первоначальный состав, уже погиб, остался лишенный Джирая. Иногда ему подкидываются командников, но состав плавающий. «Они наступают», — прокричал дозорный с вышки. Солнце, что должно было светить им прямо в глаза, казалось, никак им не мешало. Юхи и самураи и Вейтаки выстроились в ровный ряд, достав оружие. «Посчитать шаринганом. 1, 2. Здесь 4000 юхиев, 300 самураев и 600 шиноби», — доложил раньше справившись с подсчетами Хьюга. «Ничего хорошего в таком количестве для нас нету, но, как сказал юноша, мы должны выстоять», — сказал только подошедший Даксару Тоби. Своего адъютанта Нара он отправил с отступающими, всем прикрыть ириненов. «Беречь, как зеницу ока. Приготовьтесь. Ивовцы всегда начинают с каменного снаряда». И точно в стену полетели каменные снаряды. 1, 2. Десятки камней раскрошили нашу стену в ошметке. Еще до атаки, почти все наши отряды сбежали со стены. «Ра-а-а-а-а!» — послышался крик из-за разрушенной стены. «Враг наступает. Бросай кунай. По готовности», — проорал команды Даксару Тоби. Сюрикены и кунай роем взметнулись в воздух. Там послышались крики боли. Юхи не самураи и не шиноби, отражать их не могут. Количество юхиев сокращалось и с нашей стороны. Из-за стены также посыпалось метательное оружие и стрелы. Вот из-за дымки разрушенной стены показались первые враги. И это были юхи. «Стоять! Стоять!» Юхи приближались с каждым шагом к нашим позициям, всем отрядам. «Построение огня!» — произнес командир. «Мы встали в ряд, все, кто мог использовать огненную технику. Все вместе. Катон, Гоин но Дзюцу». Синхронный залп огнем 200 шиноби плавил ряды юхиев. В воздухе появился запах зажаренного мяса. «Суитан! Суиджинхики!» Появившиеся шиноби водопада загасили огонь. Датон, Ивадиппа но Дзюцу атаковали шиноби Ивы своим фирменным земляным пистолетом. Удар такой техники мигом сократил число наших юхиев. Вражеские, тем временем, наконец добежали до наших и врубились в наш строй. Сражение началось и вражеские силы активно наседали, пытаясь нас потеснить. Сражение докатилось и до нас, мы атаковали сначала юхиев. Я врубился в ряд юхиев Такиева и устроил настоящий кровавый ад, рубя мечом направо и налево. Шеринган при сражении с Нишиноби я не использовал, лучше сохранить чакру. Легко напитав меч чакрой, даже не образуя молнию, я рубил из стороны в сторону. Отсечь голову юхию, левой рукой метаю кунай в другого юхия, уворачиваюсь от удара третьего юхия, пригибаясь и одним движением подрезаю ему ноги, вторым, добиваю ударом в голову. Я уже потерял счет отнятым жизням, просто кромсая противников, однако я не забывал следить за нашими силами. В целом, указание было особо не вклиниваться в ряды противникам, лишь проредить их. И тут я столкнулся с кем-то более серьезным, чем юхи. Самурай, точнее ранен, также кромсал наших юхиев, как я вражеских. Он остановил взгляд на мне, а затем довольно резво ринулся в атаку. Я недоуменно поднял меч и попытался разрубить его, но столкнулся с его клинком. Напитка чакры, вот как они используют чакру, впрочем, без преобразования природы, иначе было бы трудно с ними справиться. Мечи высекли искры, я выигрывал за счет скорости нанесения ударов, а самурай компенсировал скорость точностью и силой невероятной реакцией, уходя или блокируя мои атаки в последний момент. В конце концов мы столкнулись в жестком контакте, пытаясь продавить защиту друг друга, но тут я поднял левую ногу, наступив на чей-то лежачий кунай, подцепив его чакрой, отправил его прямо в живот самураю. Кунай, с приданным ускорением прошил броню и возился ему в живот. Я мигом подскочил к упавшему на колени самураю и мечом снес ему голову. Вот и шиноби подошли. Два водопадника и два ивовца. Без слов мы начали танец смерти. Ивовцы были чунинами и это ощутимо, учитывая их скорость и силу. Не время играться. Шаринган. Мои глаза активировались и я стал гораздо лучше. Мои атаки стали точнее и опаснее. Мои увороты стали легче и элегантнее и предоставляли мне больше маневров для атаки. Здесь, открытое пространство, что давало мне просто невероятные возможности. Не убивайте его, заберем его глаза. Катон, Гакакию но Дзюцу. Атаковал я огромным огненным шаром. Суитан, Суиджинхики. Мою атаку заблокировали водой, образовалось облако пара. Неид, зачем? Послышалось из пара. «Зачем ты использовал воду? Они меня разгадали, я специально атаковал таким образом. Пара граничит им обзор, а вот шаринган, что различает чакру по цвету, великолепно подходит для сражения в таких условиях. Пора показать им мощь клана Учиха». Запечатав меч, я достал сюрикены и начал свою атаку. Бросок сюрикенов, предварительно закрутив. «Датон, Дорюхеки». Поднялась земляная стена, вам это не поможет. Я прыгнул вверх и разыграл комбинацию Итачи. Бросок, один, второй, третий, четвертый, а затем сбивающие траекторию сюрикены и кунай. Сюрикены поменяли траекторию движения, залетая за каменную стену. А-а-а! Послышалось в паре, который только что рассеялся. Я запрыгнул на стену и увидел двух из четырех шиноби, что поразили сюрикены. Еще у одного лишь царапина, но они отравлены. Так что он ослаблен. Я ринулся на стоявшего на ногах водопадника. Тот сформировал меч из воды, прямо в руке. Такигакури Рю, Мизукири но Ииба. Меч из воды, что за глупости. Наши клинки столкнулись и в ту же секунду я трансформировал чакру в молнию и пустил по мечу. Меч врага был уничтожен, а самому ему я разрезал грудную клетку, раздробив кости и высвободив таким образом внутренности. Его товарищи чуть живы. Потратим пару секунд на добивание и идем дальше. В небо взлетел столб огня, через секунду уменьшившийся до размера человека. Минато использует свое нинтайдзюцу. Противник, значит у него серьезный. Я побежал к ним, по пути раскидав трех генинов Ивы, которые явно не знали, что здесь им стоит делать. Ха! Минато сплюнул кровь, все-таки земля и вода, не самые удобные противники огню. «Золотой огонь скрытого листа Минатанами Кадзе», — произнес Джонин из Ивы, — «много товарищей моих ты сжег заживо. Они умирали, проклиная тебя, и я буду тем, кто свершит над тобой правосудие». «Тогда бейся один на один», — ответил Минато. «Я не спешил ему на помощь, скрыв свою чакру и не боясь быть обнаруженным врагом. Сражение давно превратилось в драку маленьких сильных групп. Сенсей и Кен ушли в сторону. Гон тоже где-то чудит. В их выживаемости я уверен. Не зря мы подыхали на тренировках. Твой огонь слишком силен для земли и даже способен ее плавить, так что я позвал своего друга из водопада». «Трус, один на один не можешь», — сказал Минато, и тут же огонь на его теле начал движение. Джонин водопада выдал водяную технику, и огонь погас. Не совсем, но гореть лучше он не стал, а я смог рассмотреть технику Минато. Техника обоюдоострый меч, он с помощью ней буквально сам обращается в огонь на непродолжительное время, естественно. Однако в этом есть минус: все, что может навредить огню, как природному явлению, его враг, то есть любой шиноби воды. Нет, достаточно сильный шиноби должен быть, иначе вода просто испарится. Судя по всему, этот дядька сильный пользователь воды. Пора заканчивать с ним. Наши уже было ринулись на подмогу Минато, но их как могли, задержали. Ублюдки. Прощай, Минатанами Кадзе, сказал шиноби водопада и организовал огромную волну. Вокруг шиноби камня закрутились камешки. Ясно, ключ, шиноби воды. Райтон, Рейгики. Сложив печати, произнес я и направил удар в сторону шиноби Такигакури. Удар прошил насквозь волну и попал точно в него. Атака прервалась. «Минато, я смотрю, тебе здесь весело, а меня не позвал. Нечестно», — сказал я фальшиво обидчивым голосом. «Учиха, Шаринган, аж засиял, отличная добыча. Эй, ты вообще нормальной ориентации? Шиноби Такигакури меня атаковал водой, даже не предупреждая. Нарай, атакуй Намикадзе. Молния этого пацаненка сильнее и земли, и воды. Убьем сначала его». Тут рядом с водопадником появился Минато и попытался нанести по нему удар. Пхикен. Водопадник увернулся, но попал под мою атаку кунаев, которые пролетели мимо. «И что это было?» — спросил у меня Джонин камня. «Учиха не может метать нормально кунай». Кунай был все еще над шиноби Такигакури, когда трансформировался в клона. Расинган. Шар был впечатан точно в ничего не подозревающего шиноби водопада. Мужик отключился. Клон одним движением достал из-под сумка куна и убил шиноби Такигакури. «Ах ты, урод! А-а-а!» Заорал он от боли. Минато выжег в центре его туловища дыру, размером с кулак. «Отвлекаться вредно», — сказал он строго. «Отлично!» Мы оба кивнули друг другу, но дальше что-либо сделать мы не смогли. В стороне от нас разошлась просто невероятно мощная чакра. Пару мгновений, и мы оказались рядом с поистине эпичным сражением. Два равных Джонина, наш Даксару Тоби пытался убить двух шиноби со стороны камня и водопада. Шиноби водопада генерировал просто невероятное количество чакры и использовал техники воды, казалось, силой мысли. Никто не пытался к ним приблизиться. Дак одним еле уловимым движением снес голову шиноби камня, но тут же попал под луч атаки шиноби водопада. Его прошибло струей воды насквозь. Дак свалился на землю. «Это вода героев», — сказал серьезно Минато. «Вода героев?» — спросил я. «Да, рядом с нами материализовалась Аисенси и Кен с Гоном. Потрепанные, но живые, это вода, источник силы шиноби Такигакури. Выпив всего пару глотков этой воды, вы получите невероятное усиление способностей, но цена за это высока. Те юхи», — вспомнил я, — «они резко стали сильными, из-за нее». «Да, Даксан приказал отступать, перед нами появились шиноби Канахи». «Тогда, не рассчитывайте уйти от меня, шиноби Канахи», — прокричал Джонин водопада, под действием воды героев. Секундой перед нами образовалась огромная волна. Футон, Райтон, Катон, атака сразу тремя стихиями, я сподобился на молнию. Минато на огонь, и кто-то из наших на ветер не принесла пользы. Хоть моя молния и пробила волну, но вред телу она не нанесла. Точнее, тело регенерировало. «Да как так-то?» — спросил кто-то из наших. Минато сориентировался быстрее всех. «Бежим. Мы отступаем. Бежим. В самом деле мы отступали. Это было поражение. Я вас всех убью». Он совсем с тормозов слетел, его волна била и по своим союзникам, а затем обрушилась на наши позиции. Меня утопило в толще воды, швыряя из стороны в сторону. Весь наш лагерь затопило. Я даже на короткое мгновение потерял сознание. Очнулся я у дерева, и тут же осмотрелся. Столько убитых, утонувших. Свои, чужие, этому берсерку, походу, все равно, себя он уже не контролирует. Минато, Аисинси, Гон, Кен. Прокричал я имя своих товарищей. Никто не отзывался. И тут я понял ужаснейшую правду. Я улетел вниз с водопада, у которого стоял наш лагерь. Меня не просто разделило с ними. Стоп, это вражеская территория и... Я повел себя неразумно, передо мной материализовалась команда Шиноби, Тригинина и Джонин. Вот дети, так себя вести, как этот мальчик Учиха нельзя ни при каких обстоятельствах. Он поорал и мы его нашли. Да пошли вы. Я кинулся в атаку, мой меч высек сноп искр с кунаем девушки. И тут из рукавов девушки вылетели пчелы. Понятно, клан такой же, как Абурами в листе. Катон, Гакакию но Дзюцу. Огненная техника сожгла пчел, не всех, но большинство. Датон, Ганчуса. Прямо на моем месте выросли каменные пики, проткнув меня насквозь. Ни техники замены, ни клонирования, никакой подготовки. Эмоции взяли верх там в лагере, и я забыл о подготовке и анализе ситуации. Ха, я сплюнул кровь, пустите. Не раньше, чем заберу твой шаринган. Решение пришло мгновенно. Я пустил по мечу остаток чакры и превратил ее в молнию. Удар по пикам, и они рассыпались. С этим мальчиком будет морока, вздохнул Синси. Ладно, нападайте, но только в команде. Чакры почти нет, а предо мной Генина и Джонин. Хотя Генины слабы, но вот Джонин. Решение простое. Чем дольше я использую шаринган, тем лучше смогу предсказывать атаки, а значит, использую его на максимум. Сначала бы разобраться с Джонином. Я атаковал троицу, намеренно наседая, пытаясь пройти к Джонину, но не смог. Меня заблокировали. Значит, сначала разберусь с детишками. Трезвое оценивание ситуации, знание того, что с Джонином, истощенным, мне не справиться. Бред. Я справлюсь, ну попытаюсь. Я атаковал девушку с пчелами, отбивая атаки ее сокомандников. Девушка явно слаба в ближнем бою. Я разбил ее защиту и уже занес меч над ее головой, параллельно отбросив ее товарищей. Датон, Ивадиппа. Произнес Синси их команды, без обид, парень, но я не дам тебе это сделать. Каменные пули у него были невероятно быстрые, я не успел уклониться, и они попали по моему телу, вызывая невероятную боль. Кай, сказал Джонин, ты единственная, кто еще не убивала. Убей его, но перед этим забери его глаза. А если поврежу, отчитаешься перед Анаки сама за уничтоженные глаза, отчеканил Синси. Девушка нервно сглотнула. Вот держи, он бросил ей кунай. Сука, после всего, что я пережил, умереть от руки какой-то девчонки. Вот так просто, надо. Однако встать я не успел. Джонин опять на непостижимой скорости сложил печати и меня избило клочками земли. Они у него очень быстрые, уроды, ублюдки. Ненависть бурлила во мне. Я умру от руки девочки. Она уже подошла ко мне вплотную и занесла кунай. От твоей руки я не умру. Злостно прокричал я, и даже понять не успел, что произошло. Девушка резко упала передо мной. Ее товарищи сорвались в атаку, проигнорировав приказ своего сенсея, за что и поплатились. Датон, Ганчуса, попытался атаковать меня Синси, вот только я видел его печати и видел направление атаки, как и откуда придут пики. Я прыгнул вверх, ко мне прыгнул товарищ девушки. Он атаковал кунаем меня, я заблокировал удар таким образом, что он выронил кунай и тут же, перехватив его кунай, резанул ему по горлу. Он схватился за горло, пытаясь удержать идущую кровь. Ублюдок, в меня полетели кунаи и сюрикены, я взял тело того, кого убил в воздухе и прикрылся им. На инстинктах полез за кунаем в подсумок и бросил его третьему генину под ноги. В мгновение ока кунай обратился в моего клона прямо перед третьим генином и проткнул ему подбородок мечом. Сучья кровь, выругался Джонин, все-таки верно говорили, вы, учихи, становитесь сильнее, сражаясь. О чем ты? Спросил я недоуменно, но он ничего не сказал, сорвавшись с места. Мир стал четче. Я ловил, будто-то каждое движение тела противника, рассматривал его со всех ракурсов и видел в прямом смысле слова, как отражать атаки. Он атаковал с правой руки, от удара я уклонился, проведя свою атаку, которую он заблокировал. Удар с руки, удар с ноги, блок, контратака, он попытался атаковать ударом правой руки, однако я предвидел и прочитал его движение, ударив точно в его правое плечо, прервав таким образом его атаку. Он атаковал меня с ноги, я пригнулся, пропуская удар над собой, и тут же выполнил быструю подсечку. Джонин отпрыгнул. Я выхватил сюрикены, последние, кстати, и бросил их в него. Он отбил их все, но на этом моя атака не закончилась. Я подгадал момент его приземления и попытался проткнуть его кунаем. Все больше и больше я скатывался в боевой раж, будто обезумел я от сражения. Мои удары были быстрые и точны, тогда как его блокировались, либо я уклонялся, и вот, в конце концов он подставился под удар, чем я и воспользовался, пронзив кунаем его сердце. Ха, это не конец, ошибаешься, я заметил печати замены. Напитав кунай молнией, я метнул ему его наперерез, кунай попал в противника, разворотив ему грудную клетку. Джонин пал, ха, ха, буэээ, меня вырвало, голова болела, явный признак чакроистощения. Я подошел к воде и теперь понял, как я смог его победить. В глазах горел трехтомный шаринган. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не понимая, от чего я смеюсь, от обретения силы, или от победы над врагом, я побрел в лес, подальше от воды, пополнив фляги с водой. Эту территорию отбили противники, значит, я теперь в тылу врага. Ладно, карту я видел, где силы Канахи примерно знаю, буду прорываться к своим. Прорваться к своим оказалось довольно трудно. Враги прорвались на 30 километров вглубь. Я был вынужден избегать дорог и очевидных путей для шиноби. Сталкиваться с новыми проблемами? Нет-нетушки. Я обратил все сюрикены и кунаи, что были клонами в клонов. Осталось лишь трое. Итого 4 человека. Все мы отправимся по разным путям, но в лагерь Канахи. Спустя 5 дней я сидел в пещере и готовил убитого мной зайца на огне, стараясь скрыть дым. Мои клоны уже попались, двое были пленены, затем развеяны, а третий исчез из-за моего привала. От постоянного зондирования шаринганом местности и общей усталости я добрел до пещеры и отрубился, едва поставив сигнальные печати и ловушки. На второй день я начал пополнять запасы продовольствия и двигаться в сторону Листа. Не знаю, как психологически я не сломался и что меня держало, я просто шел в сторону лагеря, периодически останавливаясь на привал. Так вот, спустя 5 дней я сидел у пещеры и вглядывался на каждый шорох, жаря на медленном огне тушку кролика, как вдруг я ощутил чакру. Я уже восстановился, давно восстановился, так что я сразу же вскочил и включил шаринган. «Я тебя вижу, выходи», — потребовал я. «Спокойно, юный Учиха», — сказал мне голос. Передо мной показалось трое шиноби и один на прикрытии, имя, звание. Учиха Сиджи, регистрационный номер 007315, команда номер 16, они не под техникой превращения или иллюзий, я вышел на своих, капитан Джонин Айроки. Хэммммм, кажется, тебя посчитали мертвым или без вести пропавшим, мы проводим тебя в лагерь, там все расскажешь. Пов Минатанами Кадзе, и немного Джирай. Золотоволосый мальчик открыл свои синие глаза. Перед ним сидел могучий шиноби, легендарный Санин, Джирая. Очнулся, как будто утвердил он очевидное. «Ха!» — откашлялся Минато. «Я в норме. А где Сиджи?» «Это тот пацаненок Учиха, что запалил меня в местах поиска вдохновения. Мы его не нашли, скорее всего его смыло вниз и он уже мертв». Сердце Минато упало в прямом смысле слова. Минато был сиротой и белой вороной даже среди своих приютских. Слишком умный мальчик всегда выделялся среди всех. Поистине настоящего друга он завел вне приюта и им стал Сиджи. Сиджи был наследником старейшины клана Учиха и якшался с ним, безродным. Он обучал его, был его лучшим другом и вот теперь он мертв. Минато было больно, он видел смерть многих, но ни от одной еще не было так больно. Он ведь был дорого для тебя, Минато? Спросил Санин. Да, Минато понуро опустил голову. Он был первым моим настоящим другом. Вот как, Джирая сама. В палату вбежал Чунин. Только что в лагерь привели Сиджи Учиху. Он жив и цел. Минато не мог поверить своим ушам. Его друг, первый и настоящий друг, все еще жив. Он не будет хмуро смотреть в лицо Аризу-сан и Микото-сан. Его друг сможет вернуться к семье. Минато начал было вставать, но Джирая остановил его. Стой, пообщаешься с ним позже. Дай ему и себе отдохнуть. Вы правы, сенси. Минато лег и тут же уснул. На его лице играла его фирменная улыбка. Джирая вышел из палаты. «Яманака его проверили?» – спросил Санин. «Да», – ответил Чунин. «Чист, отлично. Йенпов Минатанами Кадзе, и немного Джирай». Глава 14. Война, 3. Подготовка к контратаке. «Не сопротивляйся», – сказал блондин. «Я лишь просмотрю твои воспоминания. Ты вернулся с вражеской территории. Это стандартная процедура. Я как бы и не сопротивляюсь, Яманака-сан, однако учтите, что у меня странная природная защита на разуме, глубоко не лезьте». «Ух ты, защита звучит интересно», — оскалился шиноби в тени, в котором я узнал Рачимару. «Я бы хотел изучить ее», — но ты ведь не позволишь. Не волнуйся, он улыбнулся, дальше последние недели он не заглянет, клановым обычно заглядывают на все время пребывания на миссии. Я понял, я сел на стул, можете начинать, будет не больно. Мое сознание погрузилось во тьму, шиноби клана Яманака уже досматривали мой разум, перед отправкой на войну, стандартная проверка, все, чтобы найти закладки и странные воспоминания, которые необходимо было бы снять, несмотря на то, что лист хорошо защищен, иногда вражеские диверсанты могли прорываться за барьер, находили ключики, как тогда с Кушиной, и на детей могли ставить разнообразные закладки, чтобы те, по выходу из деревни активизировались, и что только не программировали, от банального слива информации, до убийства своих, в общем, прецеденты, пусть и редкие, но были, так что менталисты всегда контролировали входящий и исходящий поток шиноби нашей деревни, не давая и шанса таким вот диверсантам. Я не хотел бы терять преимущество знания будущего этого мира. Пока я спокойно пользуюсь знаниями с будущего, хотя эффект бабочки таки ударил меня с гениальностью Минато и его пламенным покровом обращением, но это только пока лишь один прецедент. В общем, если Мадара поймает Обито и скажет, что будущее принадлежит ему, то он просто адски солжет. Будущее принадлежит мне, ну по крайней мере то, что я помню. Возвращаясь к зондированию разума, тот божок, походу, поставил что-то на вроде защиты, защищает она мои воспоминания о прошлом мире и знания об этом. И защита мощная, девушка из Яманака, что пыталась ее пробить, валяется сейчас с тотальной амнезией, забыв и свое имя и свою мать. Жесть. Так, Яманака убрал руку с моего лба, я заметил, как шиноби вокруг меня напряглись, готовые скрутить меня, он чист, как младенец, ни одной закладки, хотя немного все же ты двинулся головой. В каком смысле? Я видел то сражение с командой Ивы, ты в один момент стал сильнее, полагаю, истинное пробуждение Шарингана, у большинства учих, если таковое случается во время сражения, маленько сносит башню, сказал серьезно он. Хоть ты и взрослее, чем выглядишь, ментально, но судя по тому, что я видел, маленькое помутнение рассудка тебя не обошло стороной, он достал бумажку и начал что-то писать. Вот, слабенькие психотропки, попьешь недельку, дважды в день, пройдет. Благодарю, я взял рецепт, по которому мне должны были выдать аналог местной валерианки, ну тогда, я свободен, спросил я, сверля взглядом шиноби в комнате. Никто тебя не задерживает? Яманака указал мне на дверь, следующий. Я вышел из комнаты, как в нее вкатили обвязанного ремнями израненную девочку, лет 15. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Я пустила ей кишки, они розовые, такие красивые, от ее улыбки, даже пару джонинов пробрала. Кому еще пустить кишки и посмотреть, какого они цвета? Да тут даже зондирование Яманака не надо, чтобы понять, что бедняга чокнулась. Ее подруга привела в плен кланового смазливиша из Ивы. Обе втюхались в пленника. Прикинь, подошел ко мне один из чунинов, а поделить решили простым способом, пошли лупасить друг друга, в итоге это выпустило кишки своей подруге, парень отвечал взаимностью ее подруге, видя смерть той, в кого втюхался в плену и организовал себе сыппуку. В итоге, это двинулось, видя смерти подруги и любимого человека. В итоге две чунинки, не самые слабые, сдохли. Любовь зла, полюбишь и козла, изрек я народную мудрость. И то верно, вздохнул я Джура. Сиджи, я пожал его руку. Какая там у тебя команда? 16-е, выжили, везунчики, хотя не совсем, вашему кину отшпилило глаз, кажется. Ясно, сказал я, с ним все в порядке? Да, стал в очередь на пересадку, к ирианинам нынче не пробиться. Ваше клановое братье оккупировало всю очередь. Ну а что ты хотел? Ладно, мне приказали провести тебя к твоим. Лагерь этот был гораздо больше 37-го. Во много раз больше. Это был центральный узел поставки продовольствия в страну водопада. Хотя теперь это новый фронтальный лагерь, на который скоро обрушится вся мощь Ивытаки. Моя команда не изменилась. Разве что на физиономии Гона красовались новые шрамы и царапины. А у Кина был замотан правый глаз. Не может быть, громко сказал Гон. Сиджи, жив и здоров, Сиджи, проорал Кен, мы то уж думали, что с тобой, все, меня так просто не убить, улыбнулся я. Я рада, что ты выжил, мой ученик, улыбнулась Аи. И на ее лице, в отличие от Гона и Кина, не играла великая радость. Что-то там было, что-то боролось, но она таки выдала свою ослепительную улыбку. Присаживайся, хлопнул Гон на место рядом с собой, Расскажи, как ты выбрался. Я сел и начал свой рассказ. К концу повествования все сидели с серьезными лицами. Ясно, вот как было. Тебе повезло, буквально вчера исчезла команда сильных разведчиков. Шпионы докладывают, что сюда со стороны Ивы пришел Джинчурики Четырехвостого. Как там его? Роуши из лавы? Вот как звали Джинчурики Биджу по имени Сонгаку. Это нехорошо, этот старик, хотя стоп, он должен быть сейчас молодым. Неважно, этот человек может наворотить дел. Это нехорошо, и как мы с ним справимся? Штаб сейчас думает над стратегией, здесь вся легендарная троица, сказала Синси. Без Девятихвостого Канахи не разобраться, сказал какой-то хмурый Джонин. К нам подсело еще пятеро человек, обычные шиноби заинтересовались нашей беседой. Сандэми не выпустит его на фронт, не сейчас, подал голос какой-то Чунин. Девчонка еще слаба и не овладела силой. И к сожалению, об этом знают. Знают, что наша Джинчурики еще не владеет силой. Да, к сожалению, это, конечно, верно, сказал я. Но раз мы, люди, смогли их запечатать, не значит ли это, что у нас есть шансы? Мы запечатали зверей, но управляющие силой зверей, такие же люди, как и мы, заметил Рачимару, который решил тоже залететь на огонек, в этом и опасность. Люди, еще большие монстры, чем хвостатые звери, и оттого, люди интересны. А Рачимару-сан, все без исключения поприветствовали его. Я вот почему пришел. Мы, наконец, выработали стратегию. Всем джонинам явится сегодня к 6 вечера на совещание. Ну как тебе нравится госпиталь, Минато, сказал я, лежащему на кровати другу, слышал, у тебя было большое чакроистощение. Я выбил всю чакру на противостоянии той волне, но вода все-таки сильнее огня. Чтобы это понять, хмыкнул я, тебе надо было попасть в госпиталь. Да иди ты, я просто хотел прикрыть наших. Я слишком долгое время использовал второй уровень. Второй уровень, а это у техники 2 уровня. Он начал было рассказывать, как я его остановил. Постой, уверен, хочешь раскрыть мне секрет своего нинтайдзюцу? И то верно, но когда-нибудь я тебе расскажу про нее. Да мне не интересно, твоя техника, лишь твоя техника. Я рад, что ты выжил, резко сменил он тему. Мои товарищи умерли в первой же битве. Ну не плачь, Плакса, какой же ты чунин после этого. Дерьмовый, учитывая, что я ничего не сделал, уныло сказал он. Дожили, я еще должен быть твоим персональным психологом. Посмотри на меня, Минато, никогда не думай о тех, кого ты не смог спасти, всегда помни лишь о тех, кого ты спас. Мертвые уже давно там, на том свете, в царстве шинигами. Мы живые и должны волноваться о живых.